На следующее утро меня самым жестоким образом растормошила Марилу. «Что? Ив вернулся?» – сонно пробормотала я, пытаясь укрыться под подушкой. «Еще нет», – повысила голос Пышка. «И я уже начинаю беспокоиться». «Да ничего с ним не станется», – хотела добавить я. «Поиграет в шпиона да вернется». «За твою личную жизнь», – трагически закончила волшебница. «С чего это вдруг?» – удивилась я, сразу проснувшись. «Ты меня удивляешь, подруга. Жених не ночует дома чуть ли не в канун свадьбы, а ты спокойна, как голем». «Жених?» – взвизгнула я. «Ничего себе, без меня меня женили. Мне потребовалось немало времени и бодрящее заклинание, наскоро наговоренное Марилу, чтобы я вспомнила имя своего жениха. Ив. Ну да, точно. Конечно, он. Но сейчас речь не о нем. Тебя срочно вызывает говорящий кот. Говорит, что он твой кузен Микки, павший невинной жертвой злых чар. Судя по тому, как плотоядно он меня оглядел, это и в самом деле твой беспутный братец». «Он и есть», – подтвердила я, шаря рукой по кровати в поисках мобильного телефона. «Зеркальное сообщение», – закатила глаза Марилу. «Сэл, да что с тобой сегодня такое?» «А, ну да, точно. Возвращаемся из сладких снов, где я живу в современной Москве, в дебри отсталого средневековья. Хотя не такое оно и безнадежно отсталое, раз здесь уже за несколько веков до создания телеграфа видеотелефоны имеются». Я запрыгнула в бриджи, натянула рубаху и поспешила к волшебному зеркалу. По ту сторону стекла нервно прохаживался пушистый шар на ножках. «Сэл!» – взвыл он. «Тут такие дела! Такие дела!» «Что случилось?» – переполошилась я. Вдруг в мое отсутствие настоящая хозяйка замка объявилась, и теперь меня при первой возможности на дереве вздернут. А уж доказать, кто из них подлинная Селена, а кто нет, труда не составит. «Пусти, тогда расскажу». «А просто сказать ты не можешь?» «Не могу. Засиделся я тут. Заодно и прогуляюсь», – отрезал хвостатый шантажист. «Марилу», – я позвала волшебницу, – «этот негодник отказывается говорить, пока мы его не впустим». «Вообще-то у меня лимит перемещений уже на пределе», – проворчала та. «Но я же маленький. Много твоего лимита не истрачу», – возразил очаровательный котик. «Ладно», – сдалась Марилу, нажимая какой-то лепесток на резной оправе зеркала. Микки материализовался у нас за спиной. «Спасибо, Мари», – мурлыкнул он. «Может, и тебе на что сгожусь». Пышка зарделась от таких фривольностей и попятилась за дверь. «Так что там стряслось?» – спросила я, когда мы остались вдвоем. «Кошмар!» – мяукнул Микки. «Трагедия, беда, несчастье, скандал!» «Селена вернулась!» – поникла я. «Да при чем здесь Селена?» – сердито шикнул кот. «Вот Софи!» «Что она на этот раз натворила?» – вздохнула я. «Соблазнила заезжего монаха-инквизитора?» «Хуже!» – совратила младшего брата, своего жениха Пьера. «Что?» – поразилась я. «Это еще не все!» – предупредил кот. «Пьер их застал вместе!» «И?» Я замерла в предчувствии беды. Он задушил Софи, а потом утопил в озере. Кончик хвоста Микки нервно дернулся. У меня на глаза навернулись слезы. Глупышка Софи. Бедняжка Софи. Ставшая жертвой рокового колдовства. Видит Бог, она этого не заслужила. «А брат?» – вспомнила я. «Отделался парой синяков», – хмуро доложил кот. «Но до сих пор в себя прийти не может. Все брата зовет и просит прощения у Софи. Хотя всем понятно, кто кого на сеновал тащил. В общем, там весь замок на ушах стоит. Бабы воют, мужики самогон хлещут. Но не могу я там находиться. Вы-то когда возвращаться собираетесь? И где Ив?» «Долгая история», – вздохнула я. «Думаю, еще пару дней задержимся». «Можно я с вами побуду?» Умоляюще сложил лапки кот. «Глядишь, на что-нибудь сгожусь». «Запутанное тут дело, Мик», призналась я. «Лучше бы тебе в него не соваться. и вернуться домой. Но кот уже запрыгнул на стоящий рядом стул, чтобы быть ко мне поближе, и возрился на меня любопытными зелеными глазищами. «Расскажи!» Не знаю, что на меня нашло, но я ему все выложила. Микки охал, прижимая лапку к груди, сердито скалил зубы, возмущенно бил хвостом по сиденью стула и рвался выцарапать злодею глаза. «Так что вся надежда на Ива», – заключила я. «Выследит всадников, будем знать, где его логово. А нет, так и дело с концами». «Селена!» – раздался снизу голос Марилу. «Ив вернулся!» Мы кубарем скатились по лестнице. Нахальный кот, как обычно, меня опередил, зато я приземлилась прямо в объятия Ива. «Выглядишь неважно», – заметила я, глядя на его усталое лицо и забрызганный грязью плащ. «Зато пока ты спала, я вычислил, откуда приходят черные всадники». «Так они все-таки приезжали? Что с Анжело? Они его забрали? Куда увезли? Где их логово?» «Не так быстро». Ив с благодарностью принял кружку с водой из рук Марилу и жадно припал к ней губам. «Анжело у них», – пояснил он, опустошив кружку до дна. «До самого дома или что там у них, я не проследил, но видел, как они скрылись в гиблом лесу». «Теперь пиши пропало», – расстроилась я. «Миновав лес, они могли отправиться куда угодно. Ищи ветра в поле». «В гиблом лесу?» – пикнула Марилу. «Ух ты!» – мяукнул Микки. «Тогда им от нас точно не деться». «Надеюсь, что он знает, что говорит». «От нас?» – переспросил Ив. «Ты вообще как здесь очутился?» «Селена меня вызвала тебе на подмогу». Не моргнув глазом, соврал кот и деловито поинтересовался. «Когда отправляемся в поход?» «Лучше бы нам успеть засветло», – прикинул рыцарь. «Сейчас переведу дыхание, и можем выезжать». «Селена!» – окликнула меня Марилу, когда Ив поднялся наверх, а Микки побежал погулять во двор. «Ты в самом деле собираешься ехать в гиблый лес?» В ее взволнованном голосе отчетливо звучала паника. «Ну да». Стараясь не поддаться страху толстушки, беззаботно ответила я. «Тебе, конечно, виднее, ты из нас самая сильная, но ты завещание уже написала?» Озабоченно поинтересовалась она. «Это в какую такую пакость я вляпалась на этот раз, раз лучшая подруга задает мне такие вопросы?» Не удосужив Марилу ответом, я молча выскочила за дверь. «Хочу я того или нет?» Это единственный способ разоблачить злодея, найти Селену и попробовать отыскать дорогу домой. И если ради того, чтобы вернуться в Москву, предстоит пройти сквозь гиблый лес, что ж, я готова и на это. Через час мучительных размышлений и сетований на судьбу злодейку, когда я была уже готова махнуть рукой на все и вернуться в замок, на крылечке показался заспанный Ив и отрезал мне путь к отступлению. Ладно, была не была. Оседлав лошадей и взяв все необходимое, мы собрались выезжать. Микки устроился в дорожной сумке, привязанной к седлу. «Ты уверен, что хочешь пойти с нами?» – уточнил Ив. «Уверен», – отрезал кот. «Только чур не жаловаться», – предупредила я. «Впереди волшебных зеркал не будет, и отправить тебя домой мы уже не сможем». «Я готов пройти этот тернистый путь до самого конца», – пафосно ответствовал Микки. Помахав рукой Марилу, та смотрела на нас такими печальными глазами, словно провожала не на прогулку в лес, а прямиком к голодному дракону в пасть. Мы отправились в путь.